Интересная статья на Народном славянском радио. Статья «Светлые праздники декабря». Материал собран с просторов интернета. Мы, современные люди, ждем декабря с нетерпением, потому что декабрь – это новые ощущения, каникулы, праздничное настроение, завершение старого и начало нового года. Ожидание новой жизни с верой в счастливые перемены. С детства мы помним эту предпраздничную гонку по магазинам, приготовление и ожидание подарков. Но давайте вспомним о том, что современный месяц декабрь включает в себя переход месяца новых даров – Айлит, в месяц белого сияния и покоя мира – Бейлит, по одному из старинных календарей Каляды Дару. Давайте посмотрим, что происходило в это время, кого чтили и какие праздники отмечались нашими славными предками. Я буду рассказывать о датах из разных славянских календарей, основываясь на понятии «декабрьские праздники». Например, 3 декабря отмечался по одному из календарей День памяти Святогора, который помог Илье Муромцу в битве с печенегами. А знаете ли вы, что 4 декабря славяне справляли День почитания зари? Говорили, что утренняя заря предшествует на небе солнцу дождь Богу, выводит на небосклон его белых коней, а вторая сестра, вечерняя заря, возвращает коней в стойло, когда дождь Бог закончит объезжать небеса. В день зари славяне отмечали непрерывность смены дня и ночи, месяцев и лет. 6 декабря наступало время бога-покровителя Велеса. Еще этот день называли День Мороза, духа зимы. Велес приглядывал за людьми, животными, урожаем. Считалось, что Велес управляет зимними холодами, и поэтому наши предки звали его Дедом Морозом. Иными словами, новогодний персонаж – куда древнее, чем принято считать. В день Велеса дети традиционно рассказывали волхвам в красных нарядах, чему научились за год. За серьезные достижения ребятишкам полагались подарки. Ну, а нерадивых Дед Мороз мог наказать, даже иногда заморозить. Дети изо всех сил старались не гневить всезнающего Бога, а порадовать его своими успехами. Затем с 20 на 21 декабря наступала ночь Чернобога, в преддверии Карачуна. На Карачун солнце становится все меньше, и в этот день считают, что Карачун, злой колдун, пытается украсть солнце, а люди стараются ему помешать и поднимают ввысь горящее огненное колесо. Это самая темная ночь в году, когда солнце еще не начало пребывать. Считается, что именно из темноты рождается новое солнце. Сейчас говорят «настал Карачун», имея в виду, что чему-то наступил окончательный и бесповоротный конец. В ночь Карачуна души предков приходили в явь, чтобы узнать, как живут их дети и внуки, и, если нужно, спросить с них, какую жизнь они вели в уходящем году, как исполняли свой родовой долг, жили по правде или по кривде, славили ли родных богов. Завершается круг времен, и наступает время рождения нового мира, нового круга лет. Власть ночи над явью была короткой. Уже 24 декабря наступал праздник рождения нового жизненного круга, и на землю являлся божечка Ляда. Это бог зимнего солнца, которое просыпается снова и снова. Он начинал для людей Новый год. Солнце заходило на лето, День начинал прибывать, и уже не так долго оставалось ждать весны. Утром ребятишки обходили дома односельчан с приветствиями к Оляде Богу на прославление. Их ожидали с нетерпением, как добрых вестников, и щедро угощали. Считалось, что чем больше детей придут славить Коляду, тем более изобильным будет для семьи Новый год. В числе прочего, день Коляды посвящался и единению рода. В эту ночь проводят годовой защитный обряд, обряды на счастье, достаток, благополучие. С 25 декабря наступали молодые Велесовы святки, или первые Велесовы святки, время празднования Коляды. Встарь в честь этого праздника гуляли не один день. Они продлятся до 6 января. Далее наступал Щедрец. Его праздновали, как сейчас празднуют Новый год 31 декабря, который знаменит своими щедровками и праздничным столом. Итак, о праздниках можно говорить очень долго, потому что существует такое понятие в славянском календаре – кологодные праздники, которые чередуются по коло, кругу жизни, поэтому плавно перетекают из одного времени года в другое, отмечая как важные, так и повседневные события. Так и крутится колесо времени, плавно переходя изо дня в день, даруя тем, кто славно потрудился, славные праздники года. Текст писала и читала Елена Андреева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг